Глава восьмая. Страда на уральских горных заводах. Самое оживленное и веселое время. Все заводское население переселяется на покосы, где у избушек и балаганов до успеньего дня кипит самая горячая работа. Киржатский конец уходил на берега реки Урьи и Березайки, а мочегане занимали противоположную сторону, где весело разливались Култым и Сайга. Киржатские покосы занимали места первых заводских курений, а мочегане делали новые расчистки, и каждый шаг покупался здесь отчаянным трудом. На заводе оставались одни старухи, вроде бабушки Акулины, матери Рачителя, да разные бобылки. Исключение составляла Пеньковка, где сошлось пришлое население, не имевшее никакого хозяйства. Медный рудник работал круглый год. Все три конца пустели, и большинство домов оставалось совсем без хозяев. Закрытые ставнями окна, деревянные засовы и грошовые замки служили единственной охраной пустовавшего жилья. Воровства в Ключевском заводе вообще не было. А единственный заводский вор Никешка Морок летом проживал в конском пасеве. Семья Горбатова в полном составе перекочевала на Сайгу, где у старика Тита был расчищен большой покос. Увезли в лес даже Макара, который после праздника в самосадке вылежал дома недели три и теперь едва бродил. Впрочем, он и не участвовал в работе семьи, как лесообъездчик, занятый своим делом. «Плохо тебя поучили, киржаки!» — ворчал на сына старый Тит. — Этого того надо было тебя убить! Макар отмалчивался и целые дни лежал пластом в балагане, предоставляя жене убираться с покосом. Татьяна каждое лето работала за двоих, а потом всю зиму слушала попреки свекрови, что вот Макар травит чужое сено. Муж по-прежнему не давал ей прохода, и так как не мог ходить по-здоровому, то подзывал жену к себе и тыкал ее кулаком в зубы или просто швырял в нее палкой или камнем. Эта мертвая ненависть наводила какое-то оцепенение на забитую бабу, и она выносила истязания без звука, как рыба. Только по вечерам, когда после трудового дня на покосах разливалась песня, Татьяна присаживалась к огоньку и горько плакала. Чужая радость хватала ее за живое. Особенно веселились на покосе хохлы, вообще любившие, так сказать, пожартовать. Покос старого коваля приходился рядом с покосом Тита, а дальше шел покос Деяна Поперешного. Этот последний служил предметом общей зависти как самый лучший. К горе выдавался такой ловкий мысок, почти кругом обойденной рекой Сойгой. Весной река заливала его, и Деянов покос не боялся никакой засухи. Трава на нем росла по пояс. Расчистил его Никешка Морок и под пьяную руку сбыл за бесценок Деяну. Ранним утром было любо-дорого посмотреть на покос Тита Горбатова, на котором старик управлялся своей одною семьей. Одних с ног работало три. Да сын Федор, да сам со старухой, да подсоблял еще Пашка своим ребячьим делом. На работу выходили на брезгу, а к покосной избушке возвращались, когда солнце садилось совсем. Старый Тит был неумолим и в покос не жалел своих баб. Одна Пелагея пользовалась некоторой льготой и могла отрываться от работы под предлогом посмотреть внучат, остававшихся около избушки или когда варила варево на всю семью. В первые две недели такой страды все снохи, что называется, спадали с тела и только потом отдыхали, когда поспевала гребь и вообще начиналась раздышка. И нынче все на покосе Тита было по-старому, но работа как-то не спорилась. И встают рано, и выходят на работу раньше других, а работа не та. Опытный стариковский глаз Тита видел это, и душа его болела. Старик частенько вздыхал про себя, но никому ничего не говорил. И по другим покосам было то же самое. У Деяна, у Канусиков, у Чеботаревых. Кажется, народ на всякую работу спорый, а работа не идет. По вечерам старики собирались где-нибудь около огонька и подолгу гуторили между собой, остерегаясь больше всего баб. Народ был все степенный, как старик Филипп Чеботарев или Канусик. Из хохлов в эту компанию попал один Коваль. «Теперь этого того, ежели рассудить, какая здесь земля, старички?» — говорил Тит. «Тут тебе покос, а тут гора, камень. Только вот по реке сколько местов угодных и найдется. Дальше народу больше, а этого того в земле будет умоление. Это я насчет покосу, старички». «Уж это что и говорить», — соглашались слушатели. «Одно звание. То-то вот, старички, а оно этого того. Нужно тебе хлеб, сейчас ступай на базар и купляй. Ведь барин-то теперь шабаш, чтобы этого того из магазину хлеб выдавать. Под муки ржаной купил, полтины и нет в кармане. А еще ее добыть надо. Другое прочее, крупы, говядину, все купляй. Шерсть купляй, бабам лен купляй, овчину купляй, да еще бабы ситцу поганого просят. Так я говорю». «Это ты верно. Набаловались наши заводские бабы. Куды ни пошевелись, все купляй. Вот какая наша земля, да и та не наша, а господская. Теперь опять, так сказать, опять мы куренную работу с волею-то своей, а ли на фабрику? Пусть ей пусто будет этой огненной нашей работе, Тит. Шабаш теперь». «Ну, а чем будем жить?» «Кабы земля, так как бы не жить? Пашни бы разбили, хлеб стали бы сеять, скотину держать. Все повернулось бы на настоящую христианскую руку. Вон из Орды, когда христианы хлеб привозят к нам на базар, так, слышь, не нахвалятся житьем-то своим. Все у них свое». «То-то вот и оно-то, что в Орде христианину самый раз, старички», — подхватывал Тит заброшенное словечко. «Земля в Орде новая, травы ковыльные, крепкие, скотина всякая дешевая. Все к нам на заводы с той стороны везут, а мы этого того деньги им травим». Такие разговоры повторялись каждый день с небольшими вариациями, но последнего слова никто не говорил, а все ходили кругом да около. Старый Тит стороной вызнал, как думают другие старики. Раза два закинув какое-нибудь заделье, он объехал почти все покосы по Сайге и Култыму и везде сталкивался со стариками. Свои тулики говорили все в одно слово, а хохлы или упрямились, или хитрили. Ну да хохлы сами про себя знают, а Тит думал больше о своем туляцком конце. В Страду на Урале выпадают такие хорошие теплые ночи. Над головой синее-синее небо. Где-то точно под землей ворчит бойкая сайга. Дальше зубчатую синюю стеной обступили горы, между покосами лесные гривки и островки. Ухнет в лесу филин, прокукует кукушка, и опять все тихо. Смолкают веселые песни, меркнут огоньки у покосных балаганов и избушек. А старый Тит все сидит-сидит и думает. Всех он знает и знает все, что делается кругом. Вон Деянова семья как проворно убирается с сеном. Чеботаревы потише, потому как мужиков в семье всего один старик Филипп, а остальные все девки. Работящие девки. Худого слова не скажешь. А все девки. Такая им и цена. Ковали могли бы управиться наряду с Деяном. Так на работу ленивы и погулять любят. Среди богатых людных семей бьется, как рыба об лед, старуха Мавра, мать-акулка. Другим не работа, праздник. А Мавра вышла на покос с одной дочерью Наташкой, да мальчонка Тараско при них околачивается. Невелико ребячье дело, не с кого и взыскивать. Известно, ребята, по ягоды бегают, коней стерегут, птичьи гнезда зорят, копны возят, только ихние работы. Присматривает Титы свою будущую невестку Федорку, которая с маткой сена ворошит да свои хохладские песни поет. Ничего, славная девушка, коренастенькая такая, с крутым оплечьем и румянцем во всю щеку. Выправится, ядреная будет, как репа. Сидит у огонька старый Тит и все думает. Вот подойдет осень, и пойдет народ опять в кабалу к Устюжанинову. А какая это работа? Молодые ребята балуются на фабрике. Мужики изробливаются к 50 годам, а про баб и говорить нечего. Которая пошла на фабрику, та и пропала. Разве с заводским балованным народом можно сравнить крестьян? Куда они лучше будут? Сиротство меньше по крестьянам, потому нет у них заводского увечья и простуды, как на огненной работе. У того ноги застужены, у другого поясница не владеет, третий на ногах, да силы в нем нет никакой. Эх, уйти бы в Орду и сесть на свою землю. Последнюю мысль старый Тит как будто прячет от самого себя и даже оглядывается каждый раз точно, кто может его подслушать. Да, хорошо было бы уйти совсем. Всю ночь думает Тит, и день думает, и даже совсем от хлеба отбился. «Уж тебя, старик, не сглазил ли кто?» — спрашивала старая Пелагея. — Чего-то больно туманный ходишь. С женой Тит не любил разговаривать и только цыкнул на нее. Не бабьего это ума дело. Сколько ни мялись старики, сколько ни крепились, а заветное слово пришлось выговорить. Сказал его старый коваль. — Ах, текать надо, старички, до Орды. Побачимо, як добрі люди на свете живут. Тоже и сказал, ворчал на свата Тит. Не близкое место Орда этого того, верст 500 будет. Пригнали же нас сюда, а до Орды много поближе, сват. Не хочу заставаться здесь и все туточки. Вот який твой сват, Тит. Старички даже как будто испугались, когда высказана была роковая мысль, висевшая в воздухе. Думать каждый думал, а выговорить страшно. «Только вот что, старички!» — говорил Диян Поперешный. «Бабам не гугу! Примутся стрекотать, как сороки, и все дело испортят. Подымут рев, забегают, как оглашенные». «А ну их, жинок, к нечистому!» — подтвердил старый коваль и даже благочестиво отплюнулся. «Па!» «Конечно! Не бабьего это ума дело!» — авторитетно подтвердил Тит, державший своих баб в качестве бессловесной скотины. «Надо обмозговать дело!» Долго толковали старички на эту тему, и только упорно молчал один старый коваль, хотя он первый и выговорил роковое слово. Он принадлежал к числу немногих стариков-хохлов, которые помнили еще свою Украину. Когда коваля Парубка погнали в Сибирь, он решил про себя побегти у речку и, вероятно, утопился бы, если бы не карые очи Ганны. Теперь уж поздно было думать об Украине, где все ридненькое давно вмерло. А втекать до Орды на старости лет стоило угона в Сибирь. В старом хохле боролось двойное чувство. «Что же ты, сват, этого того молчишь?» — спрашивал Тит, когда старики разошлись, и они остались вдвоем с глазу на глаз. «Сказал слово, и молчишь». «Шось таке, сват? Молчу так молчу. Вот о жинках ты сказал, а жинки наперед на свой хлеб продумали». «Ну?» «Да я ж тебе говорю, Моя Ганна на стену лезе, як коза, щоб лени поєла, так і другие баби. Плевать, а то я мовчу, сват, как мы с тобой будем, посватались, а может, жених с невестой разъедутся, так-то? Как разъедутся этого того? А так же, может, я уеду в Орду, а ты застанешься, бо тулики ваши хитрые. Вместе поедем, сват. Я избу поставлю, а ты этого того, другую избу рядом. Я Федьку отделю, а Макар пусть в большаках остается. Замотался он в лесообъездчиках-то. Добро, сват. А на место Федьки женатым сыном будет Пашка этого того. Так, очки, сват. А все-таки бабам не надо ничего говорить, сват. Пусть болтают себе, а мы ничего не знаем. Поболтают и бросят. Не можно, сват. Жинка завсегда хитрее, да? А я слухал, как приказчичья дом на срочителе, хай в кабаке о своем хлебе толковали. О, так! Это хохлы баб распустили, и парней также, а наши тулянки не посмеют. Дурни вы, хохлы, вот что, коли такую волю бабам даете. Сват, не зачепляй! Сваты даже легонько повздорили и разошлись, недовольные друг другом. Особенно недоволен был Тит. Тоже послал бог свата, у которого 7 пятниц на неделе. Да и бабы хороши. Те же хохлы наболтали, а теперь валят на баб. Во всяком случае, дело выходит скверное. Еще не начали, а уж разговор пошел по всему заводу.